И мрызлы, и жестянщики, очнувшись от колдовского плена, вновь обрели способность двигаться и подались в разные стороны, освобождая пространство для схватки. На месте остались лишь перевернутые телеги, брошенное оружие и груды трупов. Хавр, прикинувшийся мертвецом, укрылся за тушей рыжего битюга, у которого какой-то нетерпеливый мрызл успел выгрызть кусок ляжки. Отсюда при удачном стечении обстоятельств Максаров можно было и клинком пощекотать. Всадник, старательно скрывавший свое лицо, а Хавр уже давно догадался, кто это, спустился с холма, оставил коня у его подножья и пешком двинулся к месту предстоящего ристалища. Один из Максаров, глаза которого каждый размером с кулак, сидели не на положенных для них месте, а на висках, чуть впереди ушей, по указанию Карглока встретил поединщика на полпути, тщательно ощупал и даже попытался сорвать покрывало, но получил решительный отпор. Вернувшись назад, он стал докладывать Карглоку о результатах проверки. Хавр, находившийся всего в сотне шагов от этой парочки, слышал весь разговор слово в слово. «Даже затрудняюсь сказать что-нибудь определенное», — Пучеглазый огорошил Карглока первой же фразой. «Клинок у него есть?» — спросил тот с надрывом. «Тебя ведь именно для этого посылали. Сам же своей зоркостью хвалился. Говорил, что все насквозь видишь». «Я это говорил насказательно», — чуть не смутился Пучеглазый. «Насквозь только демоны ада видят. Но клинка у него нет, и никакого другого оружия тоже». «Тогда что тебе непонятно?» «Непонятно, кто он такой есть. В его душу даже не проникнешь. Такого мощного сопротивления я отродясь не встречал. У самого голова до сих пор гудит». «Выродок этот его прикрывает, разве непонятно? Но откуда у сынка Клайнора такая сила?» «Не знаю, что это за сила и откуда она взялась, однако противник тебе достался не из легких», — доверительно сообщил Пучеглазый. «Хотя и с виду, и на ощупь обыкновенный мальчишка». «Мальчишка?» – насторожился Карглок. «А не девчонка?» «Кто его знает? Не пожелал он раздеваться, даже лица не открыл». «А разве на ощупь нельзя определить?» «Между ног я не шарил, там клинок не спрячешь. А мальчишескую грудь от девчоночей вот так сразу не отличишь. Уж поверь мне на слово». «Придется». Карглок еле сдерживался. «Ты ведь у нас большой любитель малолеток обоего пола. И зачем только я тебя послал? Нашел, кому довериться». «Взял бы, сам и сходил», — огрызнулся Пучеглазый. «Я тебе не слуга, сам люблю указывать. И нечего у меня упрекать. По доброй воле сюда пришел, по доброй воле уйду. Воюй здесь один». «Когда отродье Клайнора возьмет твой замок в осаду, ты еще пожалеешь об этих словах». «Не каркай, много вас тут голосистых», — буркнул Пучеглазый, отходя на прежнее место. Карглок тем временем сбросил плащ и, оставшись в легком панцире, надетом поверх охотничьего камзола, двинулся навстречу противнику. Путь его пролегал мимо затаившегося Хавра, и у того даже появилась шальная мысль одним ударом клинка покончить с Максаром. Однако после недолгого размышления он отказался от этой затеи. Во-первых, ему пришлось бы сначала подняться в полный рост и пробежать так не менее полусотни шагов, что вряд ли допустили бы стоявшие поблизости Максары. Во-вторых, Окш, по-видимому, связывал с поединком какие-то свои планы, и их не следовало расстраивать. И, наконец, в-третьих, Хавр не собирался оказывать Эштре никаких услуг, даже невольных. Пусть померяется силой со своим бывшим муженьком. Посмотрим, кто кому бока намнет. А уж когда победитель определится, можно и клинок в дело пустить. Хотя еще неизвестно, как на это посмотрит Окш. Карглок был боец опытный и понимал, что новый противник, несмотря на свою более чем заурядную внешность, не читал же Окшу, погибшему смертью труса. Поэтому он и не торопился, выбирая себе позицию поудобнее. Когда Карглок, не спускавший глаз неподвижной фигуры соперника, так и не сбросившего своих весьма неудобных для поединка одеяний, перешагивал через очередного мертвого жестянщика, тот внезапно встрепенулся и попытался ткнуть его копьем. Максар даже не сбился с шага, но на его лице промелькнула гримаса досады. Досада сменилась недоумением, когда Мрызл, у которого наружу торчали не только кишки, но и переломанный хребет, соскользнул с брони самохода, где он нашел свое вечное успокоение, и рухнул чуть ли не в объятии Карглока. Обернувшись, Карглок гневно крикнул Пучеглазому. «Я тебя в последний раз спрашиваю, кто это был, парень или девка?» «Скорее всего, парень. Разило от него так, словно он помой жрал», – неохотно ответил тот. «Понятно». Карглок оттолкнул ногой очередного мрызла, пытавшегося укусить его за щиколотку. «Почему ты мне это сразу не сказал?» «Да ведь от всех жестянщиков чем-то разит. От кого луком, от кого дегтем, от кого навозом». «А запах могилы ты узнал бы сразу?» «Нет, это не то. Так пахнет прокисшая похлебка, в которую нагадила кошка». Противников разделяли уже не больше 20 шагов. Карглок был на голову выше и в полтора раза шире. Но какая-то скованность, не имеющая ничего общего с осторожностью, проскальзывала в его движениях. Внезапно из-под покрывала раздался голос, который с одинаковым успехом мог принадлежать и мужчине, и женщине, и ожившей статуе. «Была бы воля, да чистое поле, а высший суд сам свершится. Не так ли говорили раньше?» «Кто ты?» – в обычной своей манере прорычал Карглок. «Я должен знать, кто вызвал меня на поединок». «На поединок тебя вызвал тот, кого ты называешь отродьем Клайнора. Я лишь оружие в его руках. Карающий меч, беспощадная секира, тугая удавка, смертельная отрава». И сам ответ, и голос, которым он был произнесен, еще больше запутали ситуацию. Невозможно было сказать, кто из них сделал выпад первым. Но впечатление создалось такое, будто единоборцы бросились друг к другу одновременно. Разорванное в клочья покрывало улетело прочь, а панцирь Карглока стал похож на жестянку, по которой прошлось лошадиное копыто. Все, кто наблюдал за поединком, невольно ахнули, узрев лицо той, что отважилась на смертельный поединок с грозным Максаром. Но это был не вздох сострадания, вызванный юным возрастом и хрупким обликом девицы, а возглас ужаса от жутчайшей гримасы, исказившей ее нежные черты. Человек, даже находившийся в крайней степени ярости или агонии, никогда не сумел бы скорчить такую рожу. Подобное доступно только существам совсем иной природы, для которых лицо является лишь очередной маской, чем-то вроде шкуры хамелеона. Даже неустрашимый Карглок отшатнулся назад. «Дочь Генобры, откуда ты взялась здесь?» – пробормотал он. «Я же собственноручно задушил тебя. А потом тебя убили во второй раз. Неужели ты не подвластна смерти?» «Я и есть смерть. По крайней мере, для тебя. Ох, как я ждала этого момента!» Хотя рот открывала сама девица, посредством ее языка вещал кто-то другой, причастный к тоске и ужасу загробного мира. «Настало время посчитаться за все!» «Если понадобится, я убью тебя и в третий, и в десятый, и в сотый раз!» Таков был ответ Карглока. Разделенные немалым расстоянием, они снова ринулись друг на друга, сплелись в воздухе, рухнули на землю и принялись кататься по ней, как два кота-соперника, один огромный и черный, а второй чуть поменьше и беленький. При этом оба не жалели ни зубов, ни когтей, ни своей шкуры, ни чужой. Впрочем, длилось это недолго. Спустя несколько мгновений они уже опять были на ногах и, пританцовывая, выбирали момент для новой атаки. Оба почти лишились волос на голове, одежда висела клочьями, кровь покрывала их тела с ног до головы. «Ты струсил, признав во мне бедняжку Рагну», – вкрадчиво произнесла девица. «Но ты испугаешься еще больше, когда узнаешь, кто я такая на самом деле. Жаль, что тебе осталось жить так мало, иначе ты бы вспоминал этот день до самой гробовой доски, а может и дольше». «Да будь ты хоть демоном могилы, объедающим мясо с костей мертвецов, я все равно не испугаюсь тебя. Дай лишь добраться до твоего горла». «А я и есть демон могилы. Полжизни я провела в ней, полжизни не видела света. Полжизни меня грызли могильные черви, Но, как ты видишь, я вернулась в мир живых. И тот, кто когда-то заточил меня в этой могиле, жестоко поплатится. Женушка, да никак это ты. Догадка, похоже, ничуть не смутила Карглока. Вот так встреча. Как же это у меня вылетело из головы, что ты еще способна осквернить этот мир своим возвращением. Зря я не затопил подземелье цитадели, как это мне советовали.